Глава 11. Несколько мгновений я не могла сообразить, что происходит. А Лорен, похоже, едва сдерживался. Я даже не сразу обратила внимание, что он полностью обнажен. Как раз заворачивал вокруг бедер какую-то ткань, явно первую попавшуюся под руку. Рядом нарисовалась его кикимора. Ой, то есть не кикимора, в смысле не зеленая служанка, а белобрысая ледяная дракониха. Тоже без одежды. Правда, уже рыскала и как раз накидывала свой пеньюар. «Я говорила вам!» — шипела она. Тыкать пальцем не позволяло воспитание, но взглядом Камания точно что протыкала меня насквозь. «Предупреждала, что нам нужна другая Италия, а вы какой-то прохвостке позволили касаться самого ценного, что только у нас было!» «Камания, помолчи!» — рявкнул Огненный и еще раз тряхнул меня. Казалось, он едва сдерживается. Мне вдруг сделалось непереносимо страшно. Где-то в чужом мире, где никто не придет мне на помощь, где даже сбежать некуда, один на один с разъяренным драконом. «Ал, я не знаю», — пробормотала я, сжавшись в комок. «Выгони эту человечку», — требовала ледяная. «Давай подберем другую Италии». «Ты не понимаешь», — развернулся к ней Алурен. «Пропал кокон, артефакт. Другая Италия тут не поможет, нужно вернуть кокон. Лада!» Он снова глянул на меня. Глаза сделались почти совсем красными и горели такой яростью, что захотелось забиться в самую дальнюю щель. «Отпусти меня!» Дернулась я, когда его пальцы впились в мои плечи. «Я ничего не делала!» «Артефакт уже пытались выкрасть!» А Лорен с трудом рожал пальцы, будто сведенные судорогой. «Я берег его больше всего на свете. Никто не мог приблизиться к нему, только ты. Кто тебе заплатил? Сколько? Как ты пронесла его мимо охраны?» Каждое слово словно пощечина. «Я все это время была здесь. Я никуда не выходила». «Его здесь нет». Голос прозвучал сухо. Принц с трудом сдерживался. В глазах смешались ярость, боль, разочарование, и он больше не отводил их, словно перестал бояться за меня. Это было еще тяжелее. «Ты понимаешь, что за это тебе грозит казнь? А как же обещание вернуть меня домой? Каюсь, это единственное, что пришло мне в голову — бежать из чокнутого мира от разъяренных драконов». Я, как утопающий, цепляясь за соломинку, уже понимая, что никто меня не отпустит. «Домой!» — снова встряла белобрысая. «Это ты сейчас серьезно?» «Я вынужден взять тебя под стражу», — глухо произнес Алурен. «О, все верно», — рассердилась я. «Даже не выслушав, просто пользуешься тем, что сильнее. Схватил меня и трясешь, будто я тряпичная кукла. А дальше? И забьешь? Или сразу казнишь? Тебе как удобнее? Зачем я только пошла с тобой?» А Лорен отшатнулся как от удара, отвел взгляд. «Хорошо, Лада». Он овладел собой заметным усилием. «Я слушаю тебя». «Очень своевременно». Я опустила ноги на пол, распрямила спину. «И вы поверите ей, Шесдельгар?» Подзуживала Камания. «Она сейчас наплетет вам...» «Камания», — оборвал принц. «Я желаю поговорить со своей Италией наедине». «Италии?» — взвилась принцесса. «Это кем-то подосланная воровка, интриганка, которая сделала лишь хуже». «Камания», — повысил голос Огненный, но невеста не уступала. «Вы не должны были показывать ей кокон без меня. Но нет, вы так решили. Вы не должны были подпускать ее к нашему ребенку, пока мы не убедимся, что иномерянке можно доверять. Но нет, вы меня не слушали. А теперь, драгоценный жених, я настаиваю. Я хочу знать, что наплетет вам эта женщина, и быть уверенной, что она снова не задурит вам голову». «Ваш брат не был бы доволен вашим слогом», — не сдержалась я. «Простите?» — вскинула бровь ледяная. По крайней мере, мне за подобные высказывания он сделал замечание. «Ты виделась с Шесом Алтура? Лада?» а Лорен пристально посмотрел в мои глаза. Я прикусила губу, вдруг подумав, а что, если это ледяному и выгодно? Мог ли он навесить на меня какое-нибудь заклинание, которое перенесло бы куда-то артефакт? Откуда я знаю, что может здешняя магия? Хотя, казалось бы, принцы оба берегут сердце мира, да и вредить своей сестре он не стал бы. Ведь не стал бы? Да, он предложил мне стать его женой. Камания расхохоталась. Красные глаза Лорена потемнели, засверкали гневом еще ярче. «Этого не может быть». «Ах, не может! Потому что ты сам не сделал бы мне предложение, а я-то мечтала, как расскажу тебе, что есть какой-то способ». Снова прикусив губу, я смолчала. Вдруг Ледяной действительно лишь посмеялся над человечкой, которая понятия не имеет об их местных законах и традициях. «В любом случае, кокон я не брала», — отозвалась. «Расскажи все, я жду». Рассказывать было особенно нечего, но я же сама настаивала, поэтому сосредоточилась и постаралась припомнить мельчайшие подробности. Мне хотелось увидеть кокон. Охрана пропустила, я не скрывалась. Пришла сюда и, мне показалось, получила отклик. Смотрела, слушала, а потом снова переместилась туда, к водопаду. «Кокон впустил тебя?» Во взгляде и голосе Алурена скользило недоверие, которое растравляло мою душу сильнее всех обидных слов. «Он вот уже полгода никого не пускал». «Я не знаю, что это было. Не разбираюсь в этом. Возможно, я просто заснула, и мне это приснилось. Но я снова была там. Опиши мне, что ты видела». «Все то же, только как будто пришла осень. Низкое солнце. Листья и трава будто начали желтеть. Свечи не горели». На этих словах Камания сердито фыркнула. «Я позвала», — продолжила я и замялась. «Кого?» — требовательно переспросил Алурен. «Тебя. Я думала, ты придешь ко мне. Я же не знала, что ты развлекаешься со своей невестой». «Как ты говоришь с принцем? Ты — человеческое отродье!» — зашипела Камания. «Лада, с принцем действительно следует вести себя уважительнее», — поддержал ее Алурен. «Лучше бы он продолжал кричать на меня». «Ты мне не принц. Я пришла сюда по твоей просьбе. Ты говорил, тебе нужна помощь. Я не набивалась в Италии и не желаю больше оставаться в этом мире». Сердце вырвалось из груди, живот почему-то скрутило спазмом, а к горлу подступила тошнота. «И все же, если ты будешь так обращаться к особам королевской крови, тебя могут задержать за непочтительное поведение», — прохладно произнес Алурен. «То, что я позволял тебе наедине, непозволительно в обществе». Ноздри Камании недовольно раздулись. Она промолчала, но взглядом уже не только задержала меня, но и казнила заодно. «Ах, позволял он! Ящер переросток! Это я себе позволяю! Или не позволяю, и никто иной. Чёртовы особы. Да как я могла в это вляпаться? Может, Ритка сказала правду, и Алурену нужно было официально избавиться от меня и от кокона, чтобы сделать своей Италии ее? Так я вроде понятливая, набиваться не стала бы, мне можно просто намекнуть. Это все, Лада? — спросил он. Нет, — устало отозвалась я. Я слышала голос, голос моего ребенка. Он звал меня. «Нашего ребенка!» — зашипела Ледяная. «Он называл мамой меня. Она лжет!» — не унималась Камания. «Она не могла слышать голос неродившегося ребенка. Еще и осмысленные слова!» «Ты видела его?» — напряженно спросил Алурен. «Нет, ты меня разбудил». «То есть, когда я тебя разбудил, ты была в коконе?» «Я не знаю, где я была. Там же, куда привел меня ты». Он несколько мгновений молчал под сердитое пыхтение невесты, после отвернулся, произнес ровно. «Прости, Лада, но я вынужден взять тебя под стражу». «Прости?» — взвилась Камания. Вы еще и извиняетесь перед ней, ваше высочество!» А Лорен ничего не ответил. Вошли охранники. Не знаю, когда он успел их вызвать, что передать, но они приблизились, взяли меня под руки. Сопротивляться смысла не было. Я лишь метнула гневный взгляд на принца и, гордо расправив плечи, пошла с ними. В холле перед дверью Огненного нам никто не встретился. С горечью взглянув на мою собственную, я отвернулась. Наверное, мне на роду написано жить в однушке. Или вообще в камере. Не успела насладиться. Мы немного спустились внутренней лестнице без окон. Я ожидала, что меня запрут в подземельях. Видимо, давали себя знать наши земные фильмы. Но охранники уводили меня не вниз, а вглубь горы. Камера с металлической дверью, все как положено. Меня молча завели и также молча удалились. Замок повернулся, отгораживая от всего мира. Я осмотрелась. В толще скалы пробили лишь узкие окошки куда-то на другую сторону кряжа, в которые виднелось небо, и немного дыма. У правой стены стояла кровать, вполне приличная с постелью, прямо стол с мягким стулом, все в каких-то неуместно радостных розовых тонах. Еще и отдельная душевая обнаружилась за небольшой дверкой в стене слева. Не так ужасно, как могло бы быть, но, конечно, с выделенными мне покоями не сравнить. Накатила усталость, словно я пахала на огороде, не разгибаясь. Странная тяжесть в спине и животе. Я даже цикл посчитала, но вроде еще не время. Разве что от стресса и перемены миров для полного счастья. Прилегла на кровать, постель оказалась чистой. Хм, прямо VIP-заключенная. Нужно было обдумать произошедшее, решить, что мне теперь делать. Интересно, пустят ли ко мне Ледяного? Сможет ли он исполнить обещание или трусливо отвернется? Не успела я задуматься, как замок снова повернулся. Появился один из драконов в форме охраны с подносом еды. Поставил ее на стол. «Поешьте, Десса», — произнес и направился обратно. «Что со мной будет?» — я села на кровати. «Ал, Шесдельгар отдавал какие-нибудь распоряжения?» «Пока нет, Десса. Сожалею. Ничего не могу вам сказать». Охранник ушел, я поднялась, приблизилась к столу. Блюда, которые еще вчера казались аппетитными там, на балконе с потрясающим видом на Арру, сегодня вызвали лишь спазм. От одного запаха мутило. Похоже, нервы не выдержали. Я снова упала на кровать без сил. Как он мог? Почему бы сначала не провести расследование, а потом уже упекать меня в камеру? Думает, я кому-то передам его драгоценное яйцо? Как бы это ни звучало, куда же делся чертов кокон? Перемещалось ли в него мое магическое тело, как при первых встречах с драконом, или это лишь навеянная кем-то иллюзия? А может, и самого кокона давно не существует? Все иллюзия. Да нет, а Лорен должен быть сильным магом, не мог не заметить. Обида клокотала внутри, ей вторил страх. Неужели меня действительно казнят? Уж лучше жизнь в своем мире. Даже Виталий Андреевич, ничего так, босс, интима не предлагает, сверх меры не нагружает. С блондинами вот правда не везет. И чего мне там не сиделось? Солнечные лучи сюда почти не пробивались, а вскоре и вовсе стемнело. Наверное, где-то в стене должен находиться щиток, чтобы включить свет, но у меня не было сил вставать, искать его. Никто не тревожил меня, даже остатки еды не забрали. Я так и лежала в платье, мечтая заснуть и проснуться дома, и чтобы ни один дракон не нашел туда дорогу. В какой-то момент почудилось, будто меня действительно куда-то уносит, но не успела обрадоваться или испугаться, как оказалось, сидящей на валуне. Вдали шумел водопад, здесь по-прежнему был день, солнце висело, словно прибитое к горизонту. Вокруг преобладали все те же осенние мотивы, как и в моем настроении. «Малыш!» — позвала я. Огляделась осторожно, слезая с камня. Тишина. Сил не прибавилось даже здесь. Я постояла какое-то время, привалившись к валуну. Мелькнула мысль о ложе, там, в гроте. Интересно, если я усну в нем, перемещусь куда-нибудь еще? Но идти туда, где мы с Алуреном провели такую прекрасную, пусть и не вполне настоящую ночь, не хотелось. «Малыш, ты тут?» — снова крикнула погромче. Эхо прокатилось вокруг и вернулось ко мне. Неужели у меня были галлюцинации, и никакой ребенок мне на самом деле не отвечал? Вздохнув, я впервые подумала, что понятия не имею, как отсюда выбраться. До сих пор меня каждый раз будили. Огненный ничего толком не рассказывал мне про это место. Может, пойти поплавать у водопада? Хоть удовольствие получу. Не успела я оторваться от камня, распрямляясь, как... «Лада!» Резко развернувшись, глаза в глаза столкнулась со взглядом Алурена.